Григорий, как и обещал, догнал Ольгу в лощине. Выступил из кустов молчаливой тенью, снова заставил вздрогнуть от неожиданности. «Ходишь, как тать», — сказала она шепотом, а Гриня лишь усмехнулся в ответ. Полпути шли молча, каждый думал о своем, а потом Григорий не выдержал, заговорил. «Покажите мне это место. Покажите, где ее нашли. Это же вы ее нашли». «Гриня, зачем тебе?» «Надо», — сказал он и нахмурился. «Я видеть хочу, понимать». Спорить с ним было бесполезно. Такое только с виду шалопай, но копни поглубже, кремень. Если что решил, не остановится. И все выдержит, если уж на то пошло. Он выдержал. Выдержал, несмотря на то, что единственная рука нимфы все еще была бурой от Зосиной крови, и ее каменная туника тоже была бурой. Он стоял и смотрел, а потом втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы, отступил на шаг, процедил. «Сметяем, они такого не сделают». «Григорий, это сделал зверь», — сказала Ольга мягко. «Я не знаю, какой, но точно не человек». «А кто говорит, что это люди?» Григорий посмотрел на нее совершенно диким взглядом. «Они не люди, и с ними нужно так же, как с нелюдями». «Мне сложности не нужны, Григорий». Ольга уже начала сомневаться, справится ли он, сумеет ли совладать с той болью и ненавистью, что прятались за туманом в его глазах. «Если хочешь найти Митю, возьми себя в руки». «Уже». Гриня улыбнулся той самой обаятельной улыбкой, против которой никому не устоять. «Со мной не будет проблем, тетя Оля». «Смотри, я за тебя поручусь. Если что, с меня первый спрос, а у меня Татьяна. Понимаешь, Григорий, у тебя сын, у меня внучка, и мы за них глотку любому перегрызем», — сказал он коротко и, прихрамывая, пошагал вперед. Охрана на воротах уже сменилась. «Стоять!» — велел один из солдат. Дуло его автомата уставилось на Григория. «Кто такой?» «Это со мной». Ольга вышла вперед. «По распоряжению фрау Ирмы новый садовник. Вы можете уточнить, мы обождем». Часовые переглянулись, один остался на месте, второй скрылся за воротами. Вернулся он минут через 10, сказал. «Вперед! Фрау Ирма хочет на тебя посмотреть». Григорий вопросительно глянул на Ольгу, та сказала очень тихо. «Она будет смотреть точно так же, как я. Понимаешь?» Он молча кивнул. Видать, почувствовал, что она пыталась его прощупать. «Сделай так, чтобы она ничего не заподозрила». Это была странная просьба, но Гриня, похоже, был готов ко всему. «Вперед!» — рявкнул часовой и качнул автоматом. «Мы идем». Ольга направилась к воротам, Григорий похромал следом. Старуха ждала их на крыльце, Фобос и Деймос сидели у ее ног. При виде Григория они вскочили и зарычали. «Кто это?» Фрау Ирма окинула Гриню внимательным взглядом, пока просто окинула, не прощупывала. «Это Григорий, мой племянник, он может работать садовником. Он многое умеет, и с ним не будет проблем». «Не знала, что у вас есть племянник, фрау Хельга». «Он только сегодня приехал из города». «На похороны?» «Да, на похороны. И он ищет работу. Сейчас тяжело найти работу, фрау Ирма. Но он хороший работник, я за него ручаюсь». «Ну что ж, посмотрим, какой он работник», — сказала старуха и поманила Григория пальцем. Тот вопросительно глянул на Ольгу. «Иди, фрау Ирма хочет на тебя посмотреть». Она говорила ровно и спокойно, но он все понял правильно, улыбнулся этой своей обаятельной улыбкой, шагнул на первую ступеньку крыльца. Псы зарычали еще громче. Старуха успокаивающе положила ладони им на головы, посмотрела на Гриню сверху вниз. Смотрела долго и очень внимательно, что видела. Тот же туман, что и Ольга, или ей Гриня показал что-то другое. Он не понимает, но сила в нем есть. В другое время это назвали бы магнетизмом, а как сейчас, Ольга не знала. «Что с ногой?» — спросила старуха, переводя взгляд с Григория на Ольгу. «Детская травма. Застарелый перелом». «Надеюсь, травма это не помешает ему качественно выполнять свою работу». «Он очень старательный». Ольга бросила быстрый взгляд на Григория. Выглядел тот вполне себе нормально, лишь самую малость удивленно. «Что у него с головой?» — вдруг спросила старуха, и Ольгино сердце на несколько мгновений перестало биться. «Прошу прощения, я не совсем понимаю ваш вопрос, фрау Ирма». «Я спрашиваю, что у него с головой? Почему он такой...» Старуха неопределенно прищелкнула пальцами. «Почему он такой... легкомысленный?» Вот, значит, каким показался ей Гриня. Легкомысленным. Хорошо это или плохо? Впрочем, ждать осталось недолго. В детстве Ольга снова посмотрела на Гриню. Он упал с крыши сарая, сломал ногу, сильно ударился головой. Детская шалость, обернувшаяся бедой. Он пролежал без сознания несколько дней. Мы уже думали, что не очнется, но он очнулся. Но смею вас заверить, фрау Ирма, Григорий хороший работник, выносливый и очень исполнительный. Она говорила, а Григорий улыбался и кивал в такт ее словам. Хоть бы не переиграл, потому что держать в усадьбе откровенного идиота никто не станет. Этим людям проще расстрелять его за воротами. Хорошо. Я оставлю его под вашу ответственность. Старуха, кажется, потеряла к Грине всякий интерес. Но вы должны предупредить его, фрау Хельга, что от того, насколько усердно он будет выполнять свою работу, зависит не только его пребывание в гремучем ручье, но и сама его жизнь. Скажите прямо сейчас. Ольга развернулась к Грине, сказала чеканя каждое слово. Фрау Ирма велела предупредить тебя, Григорий, что от твоего усердия будет зависеть твоя жизнь. Я понимаю, тетя Оля. Гриня кивнул ей, а потом с благодарностью посмотрел на старуху. Чего ему это стоило, Ольга не хотела знать. У каждого из них свои тайны и свои беды. Просто дорога у них пока одна. «Я буду очень стараться!» Последнюю фразу он сказал уже в спину удаляющейся старухе. В голосе его звучало подобострастие, но взгляд, если старуха обернется, им обоим не сносить головы. Но, слава богу, она не обернулась. «Держи себя в руках», — прошипела Ольга, а вслух сказала. «Пойдем, я покажу тебе все». Первым делом она отвела Григория в сарай, в котором жил Гюнтер. «Это твое», — сказала, кивая на аккуратно застеленный топчан. «Тут спал твой предшественник». «Тот самый, который...» «Да». Ольга не дала ему договорить. «Все необходимые инструменты тут же в подсобке. Питаться будешь с остальными». «Есть еще остальные?» «Дети, считай ровесники твоего Мити. Пойдем, я покажу тебе, где кухня, а потом ты приступишь к работе и будешь работать так хорошо, как это только возможно. Ради себя, ради своего сына. Понимаешь?» «А вы изменились, тетя Оля», — сказал Григорий, выходя вслед за ней из сарая. «Мы все изменились. Времена сейчас такие. И еще, Григорий...» Она замедлила шаг, но не стала оборачиваться. «Я сделала все, что обещала. Дальше каждый сам по себе». «Как скажете, тетя Оля». «И, пожалуйста, будь осторожен. Это место, эти люди...» Она не стала договаривать, потому что была уверена, что он и так ее прекрасно понял. Гриню приняли как-то сразу, и Шура, и ребята, даже Сева не смотрел на него волком. Все-таки было в нем что-то особенное, располагающее. За работу он взялся сразу после обеда, вместе с парнями отправился на расчистку оранжереи. Ольга с девочками вернулась в дом. Им тоже было чем заняться, и девочкам, и ей. Она и так потеряла слишком много времени. Она уже который день в усадьбе, а до сих пор не осмотрела дом. Действовать нужно было осторожно, так чтобы не попасться на глаза старухе или фон Клейсту. Начать стоило с подвала. Если кто-то и прячет что-то от посторонних, то, как правило, под землей. Подвал был закрыт на замок. На ступенях, ведущих к подвальной двери, лежал такой толстый слой пыли, что сразу становилось ясно. Дверь эту не открывали очень и очень давно. Возможно, был какой-то другой вход, не столь очевидный, замаскированный. Наверняка он должен быть. Наверняка Ольга должна вспомнить. Ее собственная дверь, та самая, за которой скрывались воспоминания, тоже была плотно заперта. Чего-то не хватало. Какой-то маленькой или не очень маленькой детали, чтобы снова начать вспоминать. А пока происходящее казалось Ольге блужданием в темноте. Она стояла в коридорной нише, размышляя, как же ей быть дальше, когда услышала тихий скрип дверных петель. За окном уже начало смеркаться, и по дому расползались фиолетовые тени, драпируя углы, сглаживая и растворяя в себе мебель. Ольга затаила дыхание, враз похолодевшей спиной вжалась в стену, прислушалась к шагам. Нет, это не были крадущиеся шаги старухи, и неуверенная стремительная поступь фон Клейста, и нечеканные шаги охраны. Тот, кто шел по коридору, двигался очень медленно, очень тихо, придерживаясь рукой за стену. Вмиг обострившимся слухом Ольга услышала это специфическое шуршание, когда пальцы касаются штукатурки, скользят по лепнине, огибают углы. Тот, кто шел по темному коридору, был слаб или болен. Вслед за шорохом появился запах. Или он был с самого начала, просто Ольга упорно старалась его не замечать. Острый медный запах крови, почти такой же, как в парке перед статуей однорукой нимфы. И в миллиарды раз слабее, чем тот, что она учуяла в подземной темнице на окраине усадьбы. В горле пересохло, а спина наоборот взмокла. Ольга зажмурилась, заставляя сердце биться медленно и ровно, почти беззвучно. Потому что то, что кралось по коридору всего в нескольких шагах от нее, могло услышать. Не услышала. Пока только она сама слышала эти легкие, чуть шаркающие шаги. Стояла, стараясь не дышать, и слушала. Мимо проскользила чья-то тень. В этих лиловых сумерках все тени были на одно лицо. Вернее, все они были без лиц. Ольга выглянула из своего укрытия. Ей нужно увидеть, понять, кто же это. Света, скупо просачивающегося в ближайшее окно, хватило, чтобы разглядеть бредущую по коридору фигуру. Именно бредущую, а не крадущуюся. Худенькая коса через плечо, длинные пальцы, скользящие по стене. По коридору, не замечая ничего и никого, пошатываясь и цепляясь за стену, шла девочка Лиза. Шла и оставляла за собой тонкую цепочку из кровавых капель. Ольга хотела ее окликнуть, уже почти решилась, когда услышала звук. Нет, не услышала, костями черепа почувствовала. Он был похож на голос лощины, только многократно усиленный. Он был ужасен и прекрасен одновременно. А еще она была почти уверена, что слышат его немногие, может быть, только избранные. Лиза услышала, замерла, пошатываясь из стороны в сторону, а потом медленно, словно тело ее было на шарнирах, начала разворачиваться. Это было какое-то дикое и одновременно завораживающее зрелище. Это был танец. Словно бы марионетку кто-то дергал за ниточки, заставляя двигаться в правильном направлении, заставляя вернуться. Она прошла всего в нескольких шагах, так близко, что Ольга смогла разглядеть ее лицо, бледное, ко всему безучастное, с черными провалами вместо глаз. Наверное, так выглядят сомнамбулы, бездумно гуляющие посреди ночи. Вот только еще не ночь, а Лиза не сомнамбула и кровь. Черные капли, стекающие из белого запястья, падающие на кровавую дорожку. Откуда у девочки кровь? Она поранилась? Спросить бы, остановить, встряхнуть за плечи, попытаться привести в чувство. Ольга уже почти решилась, но не успела. Из темноты коридора навстречу Лизе вышли псы. Деймос шагнул к девочке, а Фобос к Ольге. Он смотрел на нее черными глазами, молча скалил зубы, но напасть не пытался. Тихо. Сказала она едва слышно и самыми кончиками пальцев коснулась собачьей головы. «Уходи». Пес заскулил и попятился. Вот бы точно так же со вторым. У нее бы получилось, если бы было немного больше времени, но времени не осталось. Лиза и Дейма скрылись за поворотом, скрипнули дверные петли, и наступила полнейшая тишина. Тот звук, который она слышала так же отчетливо, как и голос лощины, исчез. Ольга еще немного постояла, дожидаясь, пока сердце замедлит свой бег и успокоится дыхание, дожидаясь, пока скрипучая дверь снова откроется, выпуская Лизу. Не дождалась. В коридоре было тихо и темно, а время, кажется, остановилось. Надо будет присмотреться к девочке получше. Не присмотреться, а осмотреть. Проверить, что у нее за раны, откуда кровь. Если получится, прямо сегодня. Если не выйдет, то уже завтра утром. А сейчас нужно проверить остальных, удостовериться, что у них все хорошо, что все идет своим чередом. Девочки заканчивали прибираться в гостиной, Соня закрывала только что вымытое окно. В комнате было холодно и сумрачно. Ольга щелкнула выключателем, но огромная хрустальная люстра под потолком так и не зажглась. С электричеством в усадьбе были проблемы, она знала это от Ефима. Перебои случались ближе к вечеру, и приезжающие из города электрики все никак не могли найти причину. Ребята во главе с Григорием стояли вокруг небольшого костра чуть поодаль от оранжереи, сжигали мусор и спиленные ветки. Этот день выдался заметно теплее прошлого, и снег внутри оранжереи почти полностью растаял, обнажая и дорожку, и каменную чашу пруда. Парни потрудились на славу, внутри царил почти идеальный порядок, оставалось застеклить некогда разбитые окна и оштукатурить стены. Ольга так и сказала. «Хорошая работа. Фрау Ирма будет вами довольна». Сева глянул на нее с привычной уже ненавистью. Григорий улыбнулся, принимая похвалу. Вот только в глазах его плескалась ярость. «Успокойся», — шепнула Ольга, похлопывая его по плечу. «Возьми себя в руки». Он кивнул, сунул руки глубоко в карманы пальто, обернулся к ребятам, сказал. «Ну, хватит греться, мужики! Осталось совсем ничего!» У него как-то хорошо получалось находить общий язык с людьми, куда лучше, чем в последнее время у нее самой, и дети его слушались беспрекословно. Наверное, это правильно. Ей так даже спокойнее. Ольга уже собиралась уходить, когда к оранжерее подошла Шура. Она куталась в хлипкое пальтецо, шмыгала носом, на Ольгу не смотрела, демонстративно обращалась только к ребятам и Григорию. «Ужинать идемте, работнички!» Получалось вроде бы и грубо, но все равно ласково. «Стынет у меня уже все. Я позову девочек». Ольга уже собиралась уходить, но Шура ее остановила. «Позвала уже», — сказала все тем же неприветливым тоном. «Вы с нами или с этими?» Последнее слово Шура почти выплюнула. Вот же дуреха, откуда их столько на ее голову? «Я с вами», — сказала Ольга и, не дожидаясь остальных, пошагала к домику для гостей. Кухня освещалась двумя керосинками. Одна стояла у печи, вторая — на обеденном столе. В ее рыжем свете лица присутствующих были похожи на театральные маски. «Где Лиза?» — спросила Ольга, усаживаясь во главе стола. «Она здесь главная, они все должны это понять и запомнить». «Это...» — начала Соня и осеклась. «Фрау Ирма позвала ее к себе». «Давно?» Девочки переглянулись, словно вспоминая. «Еще в обед, кажется, она с нами не общается. Она вообще странная», — сказала Соня с вызовом в голосе. «Она не странная, она запуганная. Может, просто видела больше, чем эти ребята. Как бы то ни было, а нужно еще разок обойти дом, поискать. Вдруг она сейчас на кухне, и все волнения напрасны». Ольга так и сделала, попыталась сделать. Вот только осматривать дом при свете керосиновой лампы было не слишком удобно. К тому же это могло вызвать подозрения. Ольга прошла по дому. В комнатах старухи и фон Клейста свет не горел. Да что там, света не было ни в одной из комнат. Неужели хозяева уже легли спать? А что еще можно делать в темноте? Пока Ольга пыталась найти Лизу, темнота стала почти кромешной. Пришло время уходить. И только сейчас она вспомнила про свою рану. Сначала про рану, потом про ту тварь, что ее оставила. Стало ли ей страшно? А, пожалуй, нет. Не в том она уже в возрасте, чтобы бояться. Если бы не Танюшка, не боялась бы вовсе. А на случай самообороны у нее есть нож. Прихватила с кухни на всякий случай. Конечно, смешно предполагать, что нож может спасти ее от дикой твари. Гюнтера ничто не спасло. Гюнтера не спасло, но она-то осталась жива после нападения. Может быть, это случайность, а может, один из витков той веревочки, что ей еще только предстоит распутать. Ольга шла к воротам, когда почувствовала чье-то присутствие за спиной, и резко обернулась. Конечно, это оказался Гриня. А кто же еще умеет передвигаться так бесшумно? «Что тебе?» — спросила она строго. «Напугал?» Гриня взял ее под руку. «Нет». Руку она убирать не стала. В конце концов, Гриню считают ее племянником. «Что ты тут делаешь, Григорий?» «Да вот, тетя Оля, решил проводить вас до дома». «Не надо. Еще чего не хватало?» «Надо», — сказал он твердо и покрепче сжал ее руку. «Пока в округе бродит эта тварь, в лощине опасно». «Сейчас везде опасно. Время такое». «Я понимаю. Но не спорьте со мной, тетя Оля. Мне все равно нужно пройтись. Душно мне». «Ведь и в самом деле душно. Вон и ворот пальто расстегнул». «Пропуск мне уже выписали, так что вы не волнуйтесь. С часовыми я как-нибудь договорюсь». «Этот договорится. С самим чертом договорится, если потребуется. И спорить с ним бессмысленно. Все равно поступит, как считает нужным». Ольга больше не спорила. Молча дождалась, пока часовой откроет ворота, также молча ждала, пока Григорий показывал свой пропуск и что-то там объяснял на плохом немецком. Как бы то ни было, а его поняли и из усадьбы выпустили. Наверное, и обратно впустят. Минут пять они шли в полной тишине, а потом Григорий спросил. «Тетя Оля, вы тоже это слышите?» «Что?» Она замедлила шаг. «Такое...» Григорий прищелкнул пальцами. «Что-то вроде шепота. Я его еще раньше, в детстве, слышал. Мамка меня в лощину не пускала, но вы ж понимаете...» Ольга понимала. Ее тоже не пускали. И да, она тоже это слышала. «Раньше оно как-то потише было, а теперь аж челюсть сводит. Особенно там, в усадьбе». Григорий словно бы разговаривал сам с собой. «Оно-то, конечно, можно приноровиться, привыкнуть. Но вот было сегодня часов около шести...» Часов около шести Ольга видела Лизу и тоже слышала этот странный звук. «Значит, не она одна». «Кто еще?» — спросила она, останавливаясь. «Как думаешь, Григорий, кто-то из ребят это слышит?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Я не допытывался. Постойте-ка секундочку. Я сейчас». Сказал и шагнул в темноту. Вот был Гриня, и вот его уже и след простыл. Ольга замерла, огляделась по сторонам. Могла и не оглядываться, не видно низги. Еще и луна, как назло, закатилась за тучу. Не видно, но слышно. Крадется кто-то, тихо-тихо, на мягких лапах. Крадется и дышит. Она слышит это жадное нетерпеливое дыхание. «Кто здесь?» Можно и не спрашивать. Ночная тварь не ответит. Ночная тварь сразу нападет. Вчера не добила, сегодня попытается. И Гриня куда-то пропал. «Вон пошла!» Сказала Ольга скорее зло, чем испугана. Устала она бояться. А тварь замерла и дышать перестала. Не слышно больше ничего. Не слышно, зато видно. Два красных глаза в темноте. Не низко у земли, а на уровне человеческого роста. Красные, не мигающие, голодные. А у нее при себе только бесполезный ножик. Что он против этого существа? Что она против него? «Значит, не рысь», — сказала, чтобы сказать хоть что-нибудь, а сама попятилась. Убежать от твари не получится, да и опасно поворачиваться спиной. Вчера вон повернулась. Рана заныла и, кажется, даже закровила. А тварь вдруг тихо зарычала почти так же, как черные старухины псы. «Ну, попробуй». Нож Ольга перехватила покрепче. Если целиться в глаз, вот в этот полыхающий, как уголь, глаз, то можно выиграть время или даже жизнь. Только бы рука не дрогнула. «Выходи! Я жду!» Она уже не шептала, кричала в голос. Красные уголья погасли на мгновение, а когда появились снова, оказалось, что тварь уже ближе, значительно ближе. Крадется, смотрит, дышит, ненавидит. Еще мгновение и набросится, растерзает в клочья. Выстрел прозвучал близко, почти над самым ухом. Темнота взвыла, красные уголья погасли. «Стойте на месте!» — послышался голос Грини. Он грубо оттолкнул Ольгу в сторону и ломанулся в темноту, ту самую, которая смертельно опасна. «Откуда у него оружие? На воротах всех обыскивают. Значит, спрятал где-то поблизости, а теперь вот взял. Взял и выстрелил. Дурень! Спас ли он ей жизнь? Может, и спас, но что дальше? Как он думает изловить эту красноглазую тварь? А если немцы услышат выстрел? А если вышлют патруль?» «Григорий!» — позвала Ольга. «Гриня, вернись!» Ответом ей стала тишина. Она подождала минуту, другую, третью. Кажется, она ждала целую вечность, пока решила двигаться вперед. Она предупреждала, что каждый сам по себе. Она ему все честно рассказала. Почти все. Гриня догнал ее уже на выходе из лощины, вынырнул из темноты, заступил дорогу. «Не бойтесь, тетя Оля, это я». «Вижу, что ты». Как же она обрадовалась. Обрадовалась, что этот дуралей живой и на первый взгляд невредимый. «Что ты такое творишь, Гриня?» «Не догнал». Он, кажется, даже не услышал ее вопроса. «Но вроде бы ранил. Нет, точно ранил. А вы говорили, что не надо вас провожать». «И все еще говорю. Возвращайся, Григорий. Возвращайся и будь осторожен. Оружие где взял?» «Там». Он неопределенно махнул рукой, а потом спросил. «Что это было? Это же не зверь, тетя Оля». «Я не знаю». «Не зверь. Он на двух ногах». «Видел?» «Кажется. Слишком темно, слишком быстро. Или все-таки зверь?» «Я не знаю», — снова повторила Ольга. В нос шибанул смрадный запах протухшей крови и плоти, только вот не запах, а воспоминание. «Сказать Грине, предупредить? Нужно сказать, он же отчаянно еще наделает бед». «Я нашла в гремучем ручье что-то вроде темницы». Смрад сгустился, к горлу подкатила тошнота. «Там кого-то держали, на цепи». «Тетя Оля!» Григорий ринулся к ней всем телом, пришлось отступить. «Не Митю», — сказала она поспешно. «Там не было твоего сына. Там было что-то другое». «Что-то?» В голосе Григория одновременно послышалось и облегчение, и недоверие. «Следы там были, не звериные, человеческие». «Человеческие следы и цепь? Так кто там был? Кого они там держали?» «Говорю же, не знаю, но мне кажется, это существо сбежало. Вот оттуда, из темницы, и сбежало». «И напала на мою Зосю». «И на Зосю, и на Гюнтера. Гюнтер должен был знать, что это такое. Я думаю, он специально искал эту тварь посреди ночи. Хотел вернуть обратно». «Но не получилось». «Не получилось». «Зато у твари получилось перегрызть горло здоровенному мужику». «Да. И поверь, Григорий, твоя шея потоньше будет. И в отличие от Гюнтера, ты не знаешь, с чем имеешь дело». «Зато в отличие от Гюнтера, у меня есть оружие». Вышедшая, наконец, луна высветила бледное Гринино лицо, его кривоватую, напрочь лишенную недавнего обаяния ухмылку. А Ольга задумалась. Если Гюнтер знал, что это за существо, то почему вышел на охоту безоружным? У него ведь точно не было при себе оружия. Она видела, она осматривала тело. «Возвращайся», — сказала Ольга, а потом добавила. «Или лучше переночуй у меня. Там опасно». «Сами говорили, сейчас везде опасно». Григорий мотнул головой, а Ольга только теперь заметила, что он не носит шапку, так и ходит вихрастой, не страшась ни снега, ни холода. «Не хочу вызывать подозрений». «А оружие?» «Спрячу. За меня не волнуйтесь. Я швартовый», — сказал Гриня. Сказал и отступил в темноту, словно его и не было. Дома Ольгу ждала Танюшка. Да что тут удивляться, Танюшка ее всегда ждала. Никогда не ложилась спать до ее возвращения. А после вчерашнего хорошо, если вообще заснет. Ольга подошла к освещенному керосинкой окну, увидела сидящую над книгой внучку, улыбнулась, тихонечко постучала. Танюшка встрепенулась, бросилась к окну, прижала ладони к лицу, чтобы лучше разглядеть, кто там. «Татьяна, это я!» Поспешила сказать Ольга, чтобы не напугать внучку. «Открывай!» Танюшка метнулась от окна к двери, и через пару мгновений та распахнулась. «Ты пришла!» Танюшка повисла у нее на шее, и Ольга чуть поморщилась. Рана все еще болела. «Пришла. Куда ж я денусь? Просто пришлось задержаться из-за похорон». Она вошла в дом, заперла дверь на засов. «Все хорошо?» — спросила Танюшка, пытаясь в полумраке разглядеть выражение ее лица. «Все хорошо, не волнуйся». «Будешь есть?» «Нет, я поужинала в усадьбе. И вот тут тебе». Ольга положила на стол завернутый в газету кусочек сала. Сало дала ей Шура, молча сунула в руки уже на пороге кухни. Наверное, это был приказ старухи. Уж точно повариха действовала не по доброй воле. Танюшка взяла сало, понюхала, зажмурилась и, не открывая глаз, вздохнула. «Как же вкусно пахнет!» «А когда-то ты сало на дух не переносила». Ольга достала из буфета краюху хлеба, отрезала тонкий кусочек, потом отрезала от сала кусочек потолще, протянула внучке. «Глупая была!» Танюшка уплетала сало за обе щеки, кажется, даже не жуя, потом еще и пальцы облизала. «Еще возьми», — сказала Ольга. «Нет», — она помотала головой. «Хорошего понемножку. Я, пожалуй, спать пойду. Как-то мне тяжело сегодня. День такой». «Ложись». Ольга погладила ее по голове. «А ты?» «И я скоро. Ступай». Танюшка уснула почти тут же. Ольга специально проверила, спит или нет. Уснула. Умаялась. Сама же она спать не хотела. Переодеваясь в домашнее, смотрела в зеркале рану. Рана опасений не вызывала. Еще день-другой и заживет. Ей сейчас нужно думать о другом. Нужно попытаться как-то открыть ту дверцу, которая сначала едва ли не настежь распахнулась, а теперь вот была заперта на 7 замков. А для этого стоило почитать свою тетрадочку, ту самую, которую она уже прочла 2. Может, невнимательно прочла, может, там что-то между строчек, что-то зашифрованное. Была ли она в далеком детстве настолько умна, чтобы что-то там зашифровать? Ольга подумала и усмехнулась. Она разной была и умной, безусловно, но шифровальщик из нее был тогда никакой. Просто время еще не пришло. Она положила на стол тетрадку, придвинула поближе керосинку, очки надевать не стала. Что-то делала с ней гремучая лощина, как-то меняла. Сначала колени перестали болеть, теперь вот зрение. Видит она сейчас едва ли не лучше, чем в молодости, и сил у нее, как в юные годы, и спать совсем не хочется. Странно ли это? Разумеется. Но не страннее всего остального. И думать об этом нет нужды. Есть у нее другие поводы для раздумий. От размышлений Ольгу оторвал какой-то странный, непривычный уху звук. Словно бы царапнул кто-то по стеклу. Она оторвалась от чтения, перевела взгляд на окно, но никого не увидела. Да и не мудрено. Во дворе кромешная тьма. Может, примерещилась? Да только, кажется, не примерещилась. Промелькнуло что-то, какая-то тень. Ни темная, ни темнее тьмы. Ольга встала из-за стола, подошла к окну так же, как давеча Танюшка, приложила ладони к лицу, чтобы лучше видеть. Поначалу не было там ничего. Ничегошеньки не было. А потом из темноты выплыло белое-белое лицо. Ольга отшатнулась, еще не поняв до конца, что же это за ночной гость, еще до того, как поняла, что это не гость, а гостья. С той стороны стояла Зося, нарядная, с рыжими волосами, заплетенными в косу. Стояла, трогала стекло тонкими мозолистыми пальцами, словно ощупывала, всматривалась в Ольгу. «Зося!» — Ольга потерла глаза, снова подошла к окну. «Зося, это ты?» Глупый вопрос, но что еще спросить, когда только днем она видела Зосю, лежащей в гробу, вот такую нарядную, вот с этой косой, укрытую до самого подбородка. Что же получается? Получается, что они похоронили живого человека? «Я домой ходила». Зося перестала ощупывать стекло, потрогала свою шею в том месте, где когда-то была смертельная рана. А она была, Ольга это точно помнила. Тогда была, а сейчас не разглядеть. «Я Митеньку искала». «Не разглядеть или нету раны?» Ольга потрогала свою собственную. «Вот ее почти зажила. А что, если и Зосина зажила? Та страшная, смертельная. Что, если не была она смертельной, а только казалась?» «А Митеньки нет». Белое-белое Зосино лицо приблизилось к стеклу почти вплотную. «Я проснулась. Темно кругом, холодно, и нет никого». А глаза на этом белом лице казались черными-черными, цыганскими. «Как такое может быть, тетя Оля? Темно, холодно, кушать хочется». Она хлопнула открытыми ладонями по стеклу с такой силой, что задрожали рамы. Ольга подумала, что этакий шум разбудит Танюшку, словно нет у нее сейчас других забот. «А дома никогошеньки. Закрытый мой дом на замок». Зося прижала ладони к вискам, словно собиралась по бабье голосить прямо тут, на Ольгином дворе. Вот только не стала голосить. Быстрым, едва уловимым движением повернула голову, на 180 градусов повернула, так что стала видна ее нарядная коса. Ольга зажмурилась. Увиденное было проще отрицать, чем принять. Но все равно придется посмотреть правде в глаза. Вот в эти черные, мертвые глаза. «Впусти меня, тетя Оля!» Длинный синюшный ноготь царапнул по стеклу. Не было у Зоси отродясь длинных ногтей. Грызла она их с малолетства, и она грызла, и Митька ее тоже. «Впусти, холодно мне! Где-то шубку свою Гринечкин подарочек потеряла. Вот мерзну теперь!» Шубка. Гринечкин подарок остался в больничной подсобке. Зачем мертвой в гробу шубка? «И кушать хочу! Тетя Оля, слышишь? Я есть хочу! Впусти меня!» «Уходи, Зося!» Никогда Ольга не думала, что такое скажет, что оставит человека в беде, не пустит в дом. Вот только то, что просилось к ней на постой, больше не было человеком. «А проситься, если в дом станут, так ты не пущай!» — зазвучал в голове строгий голос бабы Гарпины. «Те, что только-только выбрались, не разумеют, что с ними творится. Они как дети малые, Олька, не ведают, что творят. Жалобить тебя станут, проситься, да только все равно любой из них страшнее самого лютого зверя, страшнее и голоднее. Первым делом они к тому идут, кого при жизни знали, тянет их туда по старой памяти. То-то и страшно, что их почти всегда в дом пущают. Кто с перепугу, кто от радости, что родной человек вернулся. Не думается в такой момент о плохом. Думается, что произошла страшная ошибка. Особливо, если к матери детенок ее придет. Да какое ж материнское сердце выдержит. Вот и пускают на свою погибель. А ты, Олька, не пускай. Запомни крепко-накрепко. Кто помер, тот на погосте лежит. Не возвращаются мертвецы. И если вдруг я вот так приду... «Бабушка...» Собственный голос казался Ольге по-детски тонким, а может, он и был детским, просто звучал из-за приоткрывшейся вдруг дверцы. «Молчи, Олька, слушай. Если приду, то не пущай. Тебя я, ежели что, не трону, но бед наделать могу. А если пустишь, так слушай, что нужно делать». «Пусти меня! Пусти!» Голос злой, яростный, и стук ладоней по стеклу. Пока еще ладоней, а если кулаками ударит? Да не в это окно, а в то, под которым Танюшкина кровать. «Голодная я! И Митеньку так и не нашла! Ты пусти меня! Научи, как сыночка искать! Научишь, и я пойду! У меня ж свой дом есть! Я ж там всему хозяйка!» «Уходи, Зося! Уходи! Не могу я тебя впустить!» «А разговаривать с ними не нужно, потому что бестолку. Если сразу не заморочат, так уговорами возьмут. Потому, Олька, не разговаривай, а делай, как я велю». «Впусти! Впусти! Впусти!» И уже не ладонями стучит Зося, а кулаками. «А что там велела баба Гарпина? Черт бы побрал эти воспоминания, эту невидимую дверцу! Что потом? Как быть? В дом ее пускать нельзя, в доме Танюшка. Но если не впускать, вдруг стекло разобьет. Значит, нужно выйти самой. Выйти, дверь за собой запереть и уже там договариваться». Ольга уже решилась, когда в яростный Зосин крик вплелся другой, по-мужски низкий голос. «Зосенька, не кричи! Зося, посмотри на меня! Видишь, это я, твой Гринечка! Я вернулся, милая!» Гринечка вернулся, дуралей, на свою погибель.